разве не он самый ближайший ее родственник при французском дворе? Ведь первым браком он был женат на тетке Клеменции. И разве не заменил он отца молодому государю? Клеменция и Валуа должны отныне заключить самый тесный союз.